Но жить в Швейцарии и не побывать в Альпах – это равнялось бы преступлению против самой себя. Так что, разумеется, я отправилась туда при первой же возможности. И пусть буквально на пару дней, но впечатление получила очень мощное. Свой выбор я тогда остановила на небольшом горнолыжном курорте Кран-Монтана. Конечно, это не Цермат с его дюфуром, высочайшим 4634 метра пиком швейцарских Альп, разместившимся почти что на границе с Италией в окружении других четырехтысячников. Но, тем не менее, соседство Кран-Монтана с Францией и ее легендарным горным массивом Монблан, являющимся самым высоким на территории Европы, поспособствовало тому, чтобы данный курорт вошел в число наиболее популярных и фешенебельных в Швейцарии. Доехав на поезде до станции Сьон, я пересела на рейсовый автобус и буквально через полчаса пути была уже на месте. Так вышло, что приехала я уже под вечер. На улице было пасмурно, шел снег, поэтому насладиться пейзажами по дороге не получилось. А пока я бродила по поселку в поисках адекватного по цене и симпатичного отеля со свободным номером. Потом ужинала, наступила ночь. Но когда, проснувшись утром, я выглянула в окно, то ахнула от восхищения. Передо мной расстилалась, укрытая белоснежным, сияющим ковром, равнина. А сразу за ней красовались такие же заснеженные горные склоны. И еще эту местность сама природа искусно украсила высоченными и пушистыми елями. Наспех позавтракав, я выскочила на улицу, чтобы погулять. Но не тут-то было. К тому, что я почувствую себя там, не вовремя вылезшим из своей норы кротом, я точно не была готова. Ведь я даже представить себе не могла, что солнце может настолько сильно слепить глаза, не давая никакой возможности их открыть без солнцезащитных очков. Ну вот как так? Ведь и в Питере зимой бывают абсолютно ясные дни, когда, глядя на белый пушистый снег, невольно начинаешь щуриться. Но не до такой же степени. Похоже, расстояние на 1500 метров ближе к солнцу, высота над уровнем моря, на которой построен курорт, играет еще какую роль. Очков у меня с собой не было, туристического киоска в моем отеле тоже. Поэтому ничего другого, как вернуться в номер, отложив прогулку на более поздний час, мне не оставалось. Но чтобы не упускать этот чудесный день, я решила, что могу понежиться под лучами весеннего солнышка на своей открытой, просторной и отделенной от соседей лоджии. Благо, она очень удачно выходила на юго-восточную сторону. Комфортно устроившись в шезлонге, через небольшой промежуток времени я почувствовала, что мне откровенно жарко. Солнце припекало так, что можно было смело раздеваться и загорать. И вот он, парадокс. На улице сугробы выше человеческого роста. Где-то вдалеке скользят по снегу лыжники в свитерах и шапках. И тут же, несмотря на то, что сейчас только начало апреля, уже вовсю летают бабочки и шмели. А воздух какой, не передать словами. И при этом полнейшая тишина вокруг. Большего релакса я, ни разу не бывавшая до этого на море, и представить себе не могла. Поверьте, такое невозможно забыть. И даже сейчас, когда я пишу эти строки, несмотря на многолетнюю давность событий, перед глазами снова, будто кинолентой, начинают бежать описываемые картинки. Ближе к вечеру, уже на заходе солнца, я все-таки вышла на улицу и наслаждалась чарующими пейзажами, пока не стемнело. И знаете, что интересно? После того, как поселок погрузился в полумрак, у меня возникло стойкое ощущение, что все пространство вокруг каким-то мистическим образом стало оживать и наполняться невидимыми, сказочными и очень добрыми существами, которые обитают здесь. И сегодня эти местные жители специально спустились с гор, чтобы поприветствовать меня и составить мне в этой прогулке компанию. Спасибо вам, Альпы, от всей души огромное спасибо за удивительную сказку, которую вы мне подарили. Я обязательно приеду к вам еще, но только в какое-нибудь другое, новое для себя место. И в следующий раз это обязательно будет летом, потому что, я уверена, летом вы совершенно другие, но не менее прекрасные.